Хоботков открыл глаза и долго не мог вспомнить, где же он находится. Луч света, который протиснулся сквозь дыру в кровле, золотил витающую в воздухе пыль и согревал коленку. Дождя на улице слышно не было, но черные стропила сочились влагой. Они плакали по Хоботкову. Так начинался роман «Ничего, кроме счастья». Я машинально проглотил еще два абзаца, потом все-таки оторвался и с неохотой убрал лист в папку. Дипломат с рукописями весил 10 кг. Ну ничего, своя-то ноша не тянет. Я проверил карманы. Машинка, дискеты, ключи, тетрадь. Я снова покидал эту квартиру и теперь уже навсегда. Возникло желание повыдергивать из розеток телевизор, компьютер и прочую технику, но делать этого я, конечно, не стал. Вечером придет с работы Алена, да и младшенький скоро притащится. Только бы он не смотался от Люсьен раньше времени. Нам ведь еще надо переодеться. Я прикинул, в каком состоянии находятся мои носки, и решил, что вернусь в 2006 год в кроссовках на босу ногу. Дверь не скрипнула, замок не заело. Ну что ж, прощай, образцово-показательный кошмар. Мне так и не удалось найти причину нашего развода. Я не выпускал Алену из поля зрения ни на секунду, вслушивался в каждую ее фразу, а потом анализировал слова до тех пор, пока они не начинали терять всякий смысл. Тем не менее, за эти прошедшие двое суток я не откопал даже намека, даже малейшего намека на какой-нибудь разрыв. По сравнению с субботой на улице заметно потеплело. Некоторое время я колебался, позвонить Мише сейчас или сделать это после того, как схожу в редакцию. Суеверие одержало верх. Сначала отдам романы. До метро оставалось 200 метров, когда рядом со мной затормозила черная «Волга» с тонированными стеклами и синим маячком на крыше. Не успела она остановиться, как двери синхронно открылись. Из машины выскочили двое крепких парней и уверенно заняли позиции по обе стороны от меня. «Документы есть?» — без предисловий спросил тот, что встал справа. «Нет», — быстро ответил я, даже не успев удивиться. В машину скомандовал незнакомец, царапнув меня по руке чем-то холодным. Второй, мимолетно пробежавшись по моим карманам, как бы невзначай сжал мне локоть. Совсем не больно, но пальцы, державшие ручку кейса, вдруг онемели, и чемоданчик очутился на земле. Единственным свидетелем этого события был милиционер на другой стороне улицы, но за всем происходящим он наблюдал с явным одобрением. Машина стремительно набрала скорость и, выскочив на проспект, заняла левый ряд. Я сидел сзади, с обеих сторон, зажатый твердыми бедрами похитителей. «Я третий, отработали, возвращаемся», — монотонно напел в трубку лысый крепыш в коричневом пиджаке, развалившийся на переднем сиденье. «Как?» — бросил он, не оборачиваясь. «Чистый», — доложил тот, что меня обыскивал. «Сундук не смотрели». Лысый удовлетворенно кашлянул и потерял ко мне интерес. Ну, собственно говоря, интереса и не было. Он даже не удосужился посмотреть, того ли взяли. Только сейчас я испытал настоящий испуг. Постовой к захвату отнесся спокойно, и это означало, что я попал в руки правосудия, а не загадочной русской мафии, о которой известно только то, что она существует. «Вы кто?» — осмелился я наконец спросить. «А разве я не представился?» — искренне удивился тот, который спрашивал документы. И широко, как Гагарин на фотографии, улыбнулся. «Оперуполномоченный, лейтенант Орехов». «Очень приятно», — сморозил я. «Не зарывайся, не надо», — предупредил Орехов. Сквозь затемненные стекла город выглядел по-вечернему умиротворенным. Его жителям не было никакого дела до черной «Волги», несущейся по полосе для специального транспорта. «Не жмет?» — участливо спросил веселый опер. Он поднял левую руку и потряс ею в воздухе. Вслед за нею потянулась и моя правая, и до меня дошло, что я сижу на коротком хромированном поводке наручников. «Браслеты не жмут, говорю», — гаркнул Орехов мне в самое ухо. Он отчего-то заржал, хлопая себя поляшком, твердыми блинами ладоней, и моя кисть угодливо задергалась в такт. Поездка завершилась во дворе большого желтого дома на Петровке. Из машины мы вылезли втроем, я, Орехов и его шеф. Зайдя в здание через скромный, явно непарадный вход, мы поднялись по лестнице, и коричневый пиджак предъявил вахте удостоверение. После гудящего томления в лифте я очутился в начале длинного коридора с вытоптанной дорожкой. По обеим стенам шли ровные шеренги одинаковых дверей с латунными номерами и картонными табличками. Шрифт на них был таким мелким, что ни званий, ни должностей я разобрать не смог. Дойдя до середины коридора, лысый остановился. Карточка с фамилией на двери отсутствовала. Эта комната смахивала на подсобное помещение. Она казалась слишком неодушевленной даже для милицейского кабинета. Между казенными шкафами из ДСП был втиснут письменный стол, покрытый слоем пыли. Сбоку на твердом пятачке примостился стул с так называемым мягким сиденьем из грубой ткани. На широком подоконнике загибалось какое-то растение в треснувшем пластмассовом горшке. Под самым потолком на стене явственно проступал светлый прямоугольник от недавно снятого портрета. За столом восседал грузный мужчина предпенсионного возраста с отечным лицом. «Федорович, забирай», — сказал лысый, и Орехов расстегнул браслеты. Сначала свой, потом мой. Провожатые удалились, оставив меня наедине со следователем. Ожидая начала беседы, я неловко встал в центре комнаты, но Федорович явно не торопился. Он продолжал сидеть, уставившись на мои ботинки, и чтобы как-то о себе напомнить, я переступил с ноги на ногу. «Знаешь, на кого ты руку-то поднял?» — вкрадчиво произнес следователь. «Это какая-то ошибка». «Плохо играешь», — помедлив заметил Федорович. «Что у тебя в чемодане?» «Рукописи». «Ну, показывай». Он брезгливо потрогал папки и бросил их обратно. Потом осторожно, как сапер, простучал стенки кейса. «А здесь?» — спросил он, встряхнув дискеты. «То же самое». «А в тетрадке? Сюжеты для будущих книг?» «Ташков, ты что, писатель?» «Балуюсь». «Понятно. А в свободное от баловства время тачки уводишь, м?» Сказал он с такой уверенностью, что мне стало тоскливо. «Миша угонщик? Да чушь. Он не способен, да и не было такого в моей биографии. Но что это за странный арест? Почему меня не допрашивают, не заполняют никаких документов? Будто с Петровки я поеду прямиком в лагерь». Машинка лежала с самого края. Эту проблему она могла бы решить одним махом. Прыг, и я дома. И Миша расплачивается за свои грехи самостоятельно. «Ничего я не увожу», — заявил я, однако следователя это, похоже, нисколько не убедило. «Ну, конечно, конечно, особенно вчера. Не увел красный ЗИЛ-917, не разбил ему левый бок, а вечером не бросил его на улице Андреева, да. Я вчера с женой был весь день». Следователь смерил меня взглядом и многозначительно улыбнулся. «Если бы я вел твое дело, я бы тебе этого не сказал, по крайней мере, не сейчас. А так скажу, вчера вечером тебя пьяного в тесто видели у метро Конькова». «Этого не может быть». «Ну, само собой», — дружелюбно заметил Федорович. «Я бы удивился, если бы ты что-нибудь запомнил. По рассказам свидетелей, гражданин Ташков обливал прохожих шампанским и предлагал им взять у него автограф». «Ну, Мишаня!» Все-таки не удержался, сволочь. На подвиги потянуло. И ладно бы еще нахамил кому-то, то покататься захотелось. И на чем? На спортивной тачке ценой в добрую квартиру. Я робко присел на стульчик. Машинка по-прежнему лежала на расстоянии вытянутой руки. Смываться надо было прямо сейчас, пока не отправили в камеру. Я незаметно повернулся, чтобы схватить машинку одним движением, потом надо успеть набрать дату и время. Если у толстяка хорошая реакция, то максимум, на что он способен, это прыгнуть за мной, но дома в 2006-м хозяином положения буду я, и это уже ему придется доказывать, что он не верблюд. Да, я успею, пока он опомнится, пока обойдет свой необъятный стол. А ведь еще он может успеть выстрелить. Не сигать через мебель, а натравить на меня маленькую стальную пиявку. При его комплекции это будет логичней. Но даже если он и промахнется, я перемещусь в точно такой же кабинет на Петровке. Вот будет потеха, когда через 5 лет мы с ним встретимся вновь. А к посягательству на автотранспорт мне еще припаяют и побег. Дверь широко открылась, и я остро пожалел о своей нерешительности. Вошедший в кабинет занял остатки свободного места. Мне стало даже нечем дышать, будто своим телом незнакомец вытеснил из помещения остатки кислорода. Его торс распирали тугие мышцы, а голова была большой и круглой, но мне показалось, что внутри его черепа находится не мозг, а негодование, вскипевшее и застывшее в таком состоянии навсегда, как пенопласт. «Здорово, Федорович!» «Он?» — довольно спросил следователь. «Он!» — протянул амбал, медленно и страшно надвигаясь. «Коля, не здесь!» — предостерег его Федорович. «Вы ошиблись!» — воскликнул я. «Вы перепутали что-то!» «Ща я тебя, падла, перепутаю!» «Он, точно он!» — сказал могучий Коля следователю и снова повернул свой глобус ко мне. «Вчера гаденыш на моих глазах, еще ручкой мне вот эдак!» Этот симбиоз мяса и злобы вряд ли был старше меня, но обращение гаденыш звучало из его уст вполне обоснованно. Коля показал, как я махал рукой, садясь в шикарный автомобиль, и я заразился его яростью. «Решай быстрее, что с этим говнюком. Тебя оставить или оформлять?» — поторопил следователь. Амбал, покачивая головой, внимательно меня осмотрел, производя в уме какую-то калькуляцию. «Да нахрена он мне сдался?» «Раскручивай его по полной, Федорович. Почем у нас угон?» «Да трешка от силы», — скривился тот. «Тем более тачка-то вернулась. Ну, год-полтора и условно». «А моральный ущерб? Ну, представься, я за ним бегу, он мне ручкой машет». «Да не канает, только материальный. За железо и 2 литра бензина». «Да ты знаешь, сколько у 917-го одно крыло стоит? Больше, чем вся его жизнь. Он до пенсии не выплатит. Ты же, гнида, небось, на голое пособие существуешь», — проревел Коля в мою сторону. «Ну ничего, на бензин как-нибудь наскребешь, тля. Ты у меня эти 2 литра выпьешь, понял? Без закуски». «Погоди, погоди, до суда время есть», — сказал следователь. «Я тебе, Ташков, такую камерку сосватаю». Они переглянулись и захохотали, злобно и многообещающе. Дверь снова открылась, и появился знакомый опер в коричневом пиджаке. «Федорович, ты смеяться будешь». За ним вошел Орехов, привычно тянущий кого-то за наручник. Он повел рукой, и в кабинет, споткнувшись на пороге, влетел Миша-младший. «Ташков номер 2», — пояснил лысый. «Если еще найдем, вести». Следователь промолчал, гримасой показывая, что оценил шутку. «У тебя же нет братьев», — сказал он, глядя куда-то между Мишей и мною. «Второй-то откуда взялся?» Коля тоже не мог ничего понять. Он, как заведенный, вертел своей примечательной головой, пытаясь угадать, кто же из нас двоих махал ему из машины. Первым, как ни странно, пришел в себя Миша. «Сволочь, вот ты кто!» — сказал он мне. И, обращаясь к человеку за столом, добавил. «Я не виноват, он это». «Молчать!» — неожиданно рявкнул следователь. «И отвернуться друг от друга, ни звука!» «Ты че, Федорович, даже я шуганулся!» Озадаченно проговорил амбал. «Иди, Куцапов, не до тебя. Чует мое сердце, здесь кое-что посерьезнее угона будет. Гляди, как похоже, прям близнецы. Их сейчас надо по разным кабинетам, пока договориться не успели. И допросится по полной форме». Аппетитно потерну ладонями. «Федорович, ты когда международный заговор раскроешь, ты не забудь и мне медальку отписать, ага? Если бы не моя тачка, гуляли бы они себе спокойно и горя не знали. Хорошо, хоть из бардачка ничего не пропало. Бошки бы на месте поотрывал». Куцапов вышел, однако через несколько секунд появился вновь. За это время он вряд ли успел дойти до конца коридора, но с Федоровичем он поздоровался так, будто они не виделись целую вечность. В ответ на его приветствие следователь недоуменно вскинул брови и спросил. «Слушай, а ты когда переодеться успел?» «Действительно, внешность человека горы претерпела какие-то неуловимые изменения. Я хорошо помнил, что еще минуту назад он выглядел иначе. Кажется, на нем были брюки другого цвета или ботинки». «Федорович, я их забираю, обоих», — по-хозяйски распорядился Коля. «Да пошел ты, у меня на них теперь свои виды». «Отпусти по-хорошему, а? Или я сейчас таких адвокатов приведу, что на пенсию пойдешь, звание ефрейтора. У тебя же на них ничего нет». Следователь, зло щурясь, поиграл карандашом, потом зажал его в кулаке и с размаху воткнул в стол. «Ну ладно», — насупился он, — «придешь ко мне в следующий раз. Катитесь». Куцапов ненавязчиво, но цепко взял нас под руки, и мы выкатились. Одинаковые двери взирали на нас с высокомерным равнодушием, и искать за ними защиты было делом безнадежным. «Я тут ни при чем», — законючил Миша-младший, пытаясь высвободиться. Коля сжал губы и сильнее дернул его за локоть. Влекомый Куцаповым, Миша то и дело бросал на меня укоризненные взгляды, и мне вдруг остро захотелось дать ему по морде. Куцапов провел нас через пост. Вместо того, чтобы потребовать пропуск, милиционер лишь поправил фуражку. Когда мы вышли за ворота, Коля убрал руки и с неожиданной почтительностью сказал: «Ты не серчай, ну так уж получилось. У следака ничего не оставил, все с собой забрал». Я взмахнул кейсом и позвенел ключами в кармане. «Хочешь, подвезу? Тебе сейчас куда?» «Спасибо, я как-нибудь сам». «Что, все уже?» — не поверил Миша. «Можно идти?» «Нужно», — презрительно ответил Куцапов. «Не просто идти, а бежать со всех ног». Он различал нас без особого труда, хотя это не удалось даже Алене. У меня возникло подозрение, что Куцапов знает, кто я такой. «Не трогал я твою машину». «Дело прошлое», — миролюбиво отозвался Коля. «Тачка-то что, железо?» «Правда, я тебя из-за нее чуть не...» «А, нет, это же...» Он замотал головой и что-то пробурчал себе под нос. «Это же не ты был». Он вел себя так, будто бы нас связывало что-то большее, чем якобы угнанный мною ЗИЛ. «Ну что? Я видел его первый раз в жизни. Уж не из того ли он будущего, откуда явился и Мефодий? Не его ли, кстати, рук дело, то письмо, так смутившее меня своей бессмыслицей?» Куцапов перешел на другую сторону, где, презрев вопли запрещающих знаков, стоял ярко-красный ЗИЛ с большой вмятиной на левом боку. «Это тоже?» — поинтересовался Миша-младший. «Тоже из ваших? Ой, ты извини, что я валил все на тебя. Мне показалось, себя вести надо как-нибудь естественней. Ну, представляешь, взяли меня прямо у магазина, я даже моргнуть не успел. А зачем тебе машина его понадобилась? У него же все схвачено, разве не ясно, даже на Петровке?» «Возвращайся к Люсьен». «Нет, я к ней больше не поеду», — запротестовал Миша. «Довольно мне и одной ночи. Кошмар. Как бы мандавушек домой не принести. Я тебе и так помог. Хватит». Мне стало настолько противно, что захотелось расстаться прямо здесь, однако на Мише оставалась моя одежда, а на мне его. Выбрав дворик потише, мы зашли в темный подъезд и переоделись. Я молча протянул руку. Он пожал ее вяло и нехотя. Я пошел к метро, с каждым шагом ощущая все большее облегчение. Я боялся, что ему придет на ум меня догнать, но, обернувшись, увидел, как он сворачивает в первый попавшийся переулок. Время близилось к 4, и в реку я еще успевал. Мне не терпелось поскорее отсюда убраться, и откладывать возвращение еще на один день было незачем. Я проверил, на месте ли машинка. Страх ее потерять уже успел превратиться в навязчивое состояние. А ведь ее запросто могли и прикарманить. Орехов или Куцапов, или еще хуже Федорович, от нечего делать, взял бы и ткнул в какую-нибудь кнопку. На Третьяковской, где я собирался сделать пересадку, народу, как всегда, было полно. Около лестницы, ведущей на Новокузнецкую, меня кто-то схватил за рукав. Это был Кнутовский. «Чего тащишь?» — спросил он, указывая на кейс. «Рукописи», — кисло ответил я. «Да? Интересно. Рассказы?» «Роман». «И о чем вещица?» «Саш, может, как-нибудь потом, а? Уже начало 5, я не успеваю». «Ты в реку, а не до 6. А ты откуда знаешь?» «Повесть недавно возил». «Ну и как?» Собственные произведения для Кнута были особой темой, и я рассчитывал отвести разговор подальше от своего чемодана. «Как-как? Вернули?» «Есть там один. Хоботков, представляешь? Специально придумаю какого-нибудь урода и назову в честь него». «Тебя опередили», — огорчил я Шурика. «Вот черт, жалко. А кто?» «Да забыл». Я и правда не помнил, где читал про некоего Хоботкова, но мне показалось, что это было совсем недавно. «А у тебя что? Ну, колись, колись, я ведь не отстану». Я слишком хорошо знал Шурку, он действительно не отстанет. Мне пришлось открыть чемодан и, держа его на весу, чтобы Кнут не заметил остальных романов, достать верхнюю папку. «Силен», — ухмыльнулся Кнутовский, взвешивая папку на руке. «Отойдем, что ли, в сторонку?» Мы расположились у лестницы, и Кнут, кряхтя от удовольствия, развязал короткие тесемки. «Ты что, читать его собрался?» — возмутился я. «Ну, хотя бы 10 страниц по диагонали. Нет, ну ты и жук, такую глыбу скрывал, а?» Я попытался проследить за его реакцией. Как ни крути, а Кнут был моим первым читателем и критиком. Вскоре лицо его посерело. Кнутовский резко захлопнул папку и годливо, как дохлую кошку, бросил ее мне. «Что тебе сказать?» — процедил он, когда грохот отъезжающего поезда утонул в тоннеле. «Что ты вор?» — это грубо. «Что ты пакостник?» — мягко, наверное, будет слишком. «Миш, ты просто ничтожество, а? Вот и все. Это ведь то же самое, что жрать чужие объедки, за это даже не ругают». Услышав такое от Кнута, я почему-то разволновался. Не было ни злости, ни обиды, только желание узнать, почему единственный друг, ну теперь уже понятное дело, бывший, так со мной разговаривает. «Я и даже предположить не мог, что ты на это способен», — сокрушался он. «Неужели ты себя по-прежнему уважаешь после этого?» «Саш, знаешь, на дуэлях сейчас не дерутся, я тебя просто под поезд сброшу». «А меня-то за что?» «За ничтожество и за все остальное». «А, дурака включаем? Ну-ну. Еще спой, что это всего лишь недоразумение». «Да о чем ты?» «Да о романе твоем. Хоботков просыпается на чердаке. Какое совпадение, а он ведь у меня делает то же самое. Кстати, знакомый персонаж ты не находишь?» «Точно. Вот откуда я знал этого проклятого Хоботкова. Я же утром читал о нем в собственной рукописи. Теория вероятности плюс ловкость рук». Лихая формулировка Мефодия Старшего вдруг совсем не разонравилась. «Да если б только фамилия. Мне что, жалко? Ну, чеши Хоботкова в хвост и в гриву, от него не убудет. Но ты уже у меня все начало передрал». «Начало чего?» «Не знаю еще. Я вернулся тогда из редакции, настрочил пару страниц. Думал, сгодятся куда-нибудь. Теперь вижу, сгодились». «Саш, посмотри на папку, она рвется. Я ее еле тащил, что мне твои 2 страницы?» «Это правда, у меня только начало было, у тебя уже целый роман готов. Но сцену на чердаке я помню до последнего слова. Хочешь, скажу, что там дальше будет? Хоботков допьет остатки одеколона, потом споткнется и упадет. Есть там еще такое. Горки голубиного помета он сравнивает со сталагмитами. Ну что, проверяем?» Вырывая друг у друга папку, мы принялись просматривать текст, и чем дальше я читал, тем больше испытывал тревогу. Когда я нашел то место, где герой давится лосьоном после бритья, сомнений уже не оставалось. Там будет и про помет, и про все прочее. Я выпустил листы из рук. Сейчас Кнут отыщет упоминание о сталагмитах, и тогда я просто провалюсь сквозь землю. Шурик продолжил читать, снова и снова переворачивая страницы. Я посмотрел через его плечо, сцена на чердаке давно закончилась. Кнутовский оторвался от романа и отрешенно уставился на стену. «Начало ты спер у меня, сомнений нет. Но я думал, ты его просто механически вставил в свою вещь, а у тебя все развивается естественно. Такое впечатление, что роман ты написал за неделю». «Саш, послушай, мы ведь с тобой не вчера познакомились. Неужели я способен на такую подлянку? Я не видел твоих черновиков, но хочешь, чем угодно поклянусь». «А как тогда все это объяснять? Ума не приложу, мистика какая-то». «Начало, между прочим, ничего. Да нет, я не про чердак, а про то, что дальше идет. У меня этого не было». «Ну как же ты мог, Мишка?» — с горечью спросил он. «Я бы тебе сам отдал, если бы ты попросил». «Да не брал я». «Ну ладно, будем считать, что совпадение. Тебе куда, в реку? Давай, а то опоздаешь». Кнут развернулся и, не прощаясь, направился к выходу. Я долго смотрел ему в спину, пока он не затерялся в толпе пассажиров, высыпавших из подошедшего поезда. И зачем я только показывал ему эту рукопись? Могу я хоть раз поступить так, как хочется мне, а не так, как от меня требуют? Но зато я теперь знал, что спрашивать у Мефодия. Неужели на старости лет я опущусь до такого? Хотя... На чужих черновиках долго не протянешь, и имени на них не сделать. Может, Кнут действительно презентовал мне свой никчемный отрывок? У него он валялся крошечным файлом в забытой директории, а я заставил его ожить. Но теперь эпизод на чердаке выйдет вместе с моим романом до того, как Шурка мне его подарил. Что ж это тогда, если не кража? Сегодня меня дважды называли вором. Загадочный миллионер Куцапов, ногой открывающий двери на Петровке, и кнут. Связи никакой. Ну и не надо. Пускай над этим Федорович голову ломает. Ему по должности положено. А я поеду в реку. 5 остановок до «Динамо» и 10 минут пешком. Из всех путей к славе этот был самым коротким.